Понимаете, сэр, суперинтендант и инспектор Летс уехали в Льюис. Тетя узнала ее голос? Кажется, узнала. Хотя, должен сказать, она была в растерянности. Откровенно говоря, я не очень-то верю тете. Ну ладно, приведите ее, нетерпеливо перебил его Уэксфорд. Хоть немного отвлекусь от грузовиков. И, Кэмб, воспользуйтесь лифтом. Главный инспектор не видел ни ее мать, ни тетю, так что не мог уловить семейного сходства. Но она, несомненно, была дочерью богатого человека. Он посмотрел на сумку, на туфли, на платиновые часы. Но больше всего в ней чувствовался дух почти отталкивающего высокомерия. Он молча взял у нее паспорт, международное водительское удостоверение и письмо миссис Фэншоу. И когда возвращал их, то вдруг ему пришло в голову, что Нори Фэншоу, если она Нора Фэншоу, вероятно, предстоит унаследовать большие деньги. Джером Фэншоу был влиятельным биржевым брокером. И, может быть, эта девушка очень ловкая женщина, и он, и Кэмп впервые жертвы колоссальной жульнической операции. По-моему, «нам лучше получить объяснение», — медленно проговорил он. «Прекрасно, только я не совсем понимаю, чего вы хотите». «Одну минутку». Уэксфорд отвел в сторону Кэмба. Кроме слов миссис Браун, ничто не подтверждало опознание тела мертвой девушки, — довольно хмуро спросил он. «В машине была сумка с одеждой», — пробормотал совершенно растерявшийся Кэмп. «Мы просмотрели содержимое двух сумок, которые нашли на дороге. Одна принадлежала миссис Фэншоу. В другой ничего не было, кроме косметики, кошелька с 2 фунтами и какой-то мелочью и пачки сигарет». Будто защищаясь, сержант добавил, «сумка была очень дорогая, из магазина «Мэппин и Уэбб». «Боже всемогущий!» — с отвращением пробормотал Уэксфорд. «Надеюсь, вы не обрушите на нас команду претенденток на имя Норы Фэншоу». Он вернулся к девушке, сидевшей напротив него, и чуть кивнул. «Вы поехали в отпуск в Истовер с мистером и миссис Фэн?» — спросил он. «Когда это было?» «17 мая», — моментально ответила девушка. «Я учительница английского в школе в Кёльне. В конце марта я ушла из школы и вернулась в Англию». «И с тех пор вы жили с мистером и миссис Фэншоу?» Если девушка и заметила, что он не называет их ее родителями, то вида не подала. «Нет, не сразу», — ответила она, и он почувствовал в ее голосе чуть заметные нотки неуверенности. «Некоторое время родители и я были в не совсем хороших отношениях. Я вернулась, чтобы жить с ними, или, вернее, остаться с ними в середине мая. Мать хотела, чтобы я поехала с ними в бунгало. А я хотела, чтобы наши отношения улучшились. И поэтому согласилась поехать с ними». Уэксфорд безразлично кивнул, и она продолжала. «Мы ехали в Истовер в пятницу, 17 мая. Плечи у нее поникли, и она уставилась на сложенные на коленях руки. В тот вечер у меня с родителями возникло разногласие, ведь нет необходимости вникать в детали».